Он поднялся на второй этаж. Все то же самое. Голые стены, пустые сундуки и комоды, опрокинутая иноземная мебель. Слишком тяжело, чтобы украсть, и слишком крепко, чтобы сломать. «Не зъем, так понадкусю», — покачал головой князь, глядя на вспоротую перину в одной из светелок. «Зачем портили-то, козлы?» Легкие белые пушинки, взмывшие ввысь от движения ног, медленно седали на пол, словно новогодние снежинки. Кровать же теперь напоминала силосную яму с парчевым балдахином. Интересно, сколько курочек должны пасть жертвой поварского ножа, чтобы наполнить своим пухом такую вот емкость? Наверное, 10 000. Мне столько не съесть. Миновав еще несколько разоренных светелок, большинство которых казались спальнями, видать, княгиня держала с десяток приживалок, он нашел одну, где перина почему-то уцелела. Подошел к слюдяному окну, вывернул из подоконника задвижку, открыл вовнутрь. «Ну что?» — вслух подвел он некоторые итоги. «Барахла тут никакого нет, разворовали. Но дарил мне царь не барахло, а дом. Дом же вроде хорош. Половина моей хрущевки из 21 века целиком тут разместится. Крыша не течет, стены крепкие, окон всего с десяток выбили. Мусор вычистить, и будет настоящий княжеский дворец. И подворье отстроить. Поздравляю, Андрюша, ты раззабыл московскую прописку». Внизу под окном ярыга возился у передних ног скакуна. Треножил, наверное. Зверев наклонился вперед, свистнул. «Еремей, сюда иди!» «Бегу, княже!» Андрей закрыл слюдяные створки, почесал в затылке. «Интересно, а кто для меня этот проныра теперь будет?» Ярыгами на Руси становились безнадежные должники, попадали за просрочку платежей в неволю. Но в отличие от холопов, эти рабы, расплатившись по распискам, получали свободу. Еремей был рабом при дворце Глинских, но должником-то был не Андрея, а княгини Анны. И кто же он теперь? Вольный смерть или часть имущества? «Слушаю, княже», — появился в дверях запыхавшийся Еремей. «Чего надобно?» «Помоги стол поднять», — наклонился к разным ножкам Зверев. «Красивая работа, тоже, небось, иноземная вещь. Стулья, табуреты есть в доме?» «Не гневайся, княже, все тати унесли, когда смута случилась. Проклятие! Пошли тогда, хоть пару сундуков перенесем, на них пока посижу». Кое-как обставив светелку, Зверев полез в кошелек и со вздохом вытащил новгородский рубль. Почитай, стельную корову отдавал. Но меньшими деньгами явно было не обойтись. «Вот, держи. Купи мне все для постели. Простыню, подушку с наволочкой, одеяло с пододеяльником, а то спать не на чем». «Сей минут». «Стой! Значит, постельное? Потом в харчевне какой-нибудь вина возьми и еды. Поросенка там запеченного, студня, капусты. В общем, чтобы мне на сегодня и на завтра хватило». «Черт! Вместе с посудой покупай. Ну и себе чего-нибудь, само собой. Так, топор есть в доме?» «Топор купи, косу. Затопи все печи, а то зябко тут». «Так дров нет, княже». «Догадываюсь», — отрезал Зверев. «Сарай кривые ломай и в топку. Все едино новое ставить придется. Одежду себе новую купи. Негоже княжескому холопу в рванье бродить. А это Соломея твоя. Как появится, ей тоже скажи. Слугам князя Сокольского негоже на паперти стоять. Хочет при дворе остаться, пусть двором занимается. Коли же побираться понравилось, так путь открыт на все четыре стороны. И начинайте порядок тут наводить. Окна битые пока полотном промасленным затяните. Порченое все выбрасывайте, целое по местам расставляйте. Ну, теперь вроде все. Нет, стой, баня есть? Сгорела баня, батюшка. Тогда ступай. Одна нога здесь, другая там. Я с утра не жравший. Оставшись один, князь подобрал с пола тряпку, попытался протереть ею стол, но только оставил пыльный след. Плюнув, он выкинул ветошь в коридор, а сам растянулся на перине, хоть на мягкой постели первый раз за 3 месяца поспать. Ярыга вернулся часа через полтора, довольный, пахнущий пивом и чесноком, с большущим свертком за спиной и новеньким топором за поясом. «Вот, батюшка!» Распутав узел, принялся он выставлять на стол деревянные и глиняные лотки. «Эстерлядка заливная, капуста квашенная, капуста рубленная с моченными яблоками, окорок запеченный, почки заячьи в соку, почки на вертеле и вино испанское. Хозяин сказывал самое лучшее. Это простыня с прочим бельем. Я сейчас печи затоплю, дабы грелись, да за подушкой с одеялом сбегаю. Заразу в руках все не уместилось». «Ладно, топи», — махнул рукой Андрей, мысленно ставя Ярыге плюсик. «С деньгами не сбежал. Значит, можно положиться. Вот только купить стакан, кубок или хотя бы кружку Еремей не догадался». Зверев покачал головой, подцепил кончиком ножа пробку и припал к горлышку губами. Подкрепившись, он уже в более благодушном состоянии обошел дворец и остался доволен. 500 комнат разного размера, 6 печей, просторная людская и большая светлая кухня, где легко могли развернуться 6-7 стряпух. Двор тоже просторный, поболее, чем у Воротынского будет. И это в считанных шагах от Кремля, рядом с царем. Сиречь, почет и уважение. «Эй, есть кто дома?» «Это еще кто?» Зверь пробежал по коридору, нашел горницу с выбитым окном, выглянул наружу и радостно охнул. «Иван Юрьевич, какими судьбами?» «Сейчас я спущусь». Когда Андрей сбежал со ступеней крыльца, дьяк Кошкин уже спешился, скинул шубу на руки холопов, оставшись в черной шелковой рубахе и шароварах, и раскрыл объятия. «Что, княже, не забыл друзей своих худородных?» «Ладно, прибедняться», — сжал его покрепче Зверев. «Ближайший царский соратник. Такого титула никакое родство не даст. Пошли, Иван Юрьевич, новоселье мое обмоем. Скромненько, но пока иначе не получается. Голые стены?» «А то я не знаю». Кошкин щелкнул пальцами, унизанными перстнями, и из глубины свиты холоп вынес внушительный плетеный сундучок, от которого пахло пряностями и дымком. «Неси в дом». «На 2-й этаж, — предупредил Андрей, — там единственный стол на весь дворец». «А чей это дворец, княже?» «Мой». «Нет, пока еще царский». Дьяк сунул руку за пазуху, вытянул свиток и начал медленно перемещать его по направлению к княжескому плечу. «Но он приближается, приближается. Вот, держи. Дарственная. У Адашева взял. А то ведь этот мошенник еще тот. Коль сразу за него грамоту не вытряхнешь, может и вовсе не дать. Не знаю, дескать, и все. Пусть царь снова ему на ухо это повторит. А эти 2 для другов твоих, что у Свияги остались. На место дьяка в неведомом приказе, на зачисление в избранную 1000 и назначение воеводой в Ивангород. Держи. Про земли пожалованные, так скажешь, на них поместный приказ отпись разве к зиме даст. Да и то хорошо будет». Бок о бок они пошли к зданию, поднялись на крыльцо. «Еще государю припасах сказывал, что для города на Свияге нужны. Повелел он тебе за товар расписками на казну платить. Здесь же, в Москве, купцы золото или серебро полностью и получат. И хвалил тебя, государь, за ловкость. Изрядно. Как дом-то, понравился?» «Разве такое может не понравиться? У меня в поместье 3 раза меньше будет». «Оно и хорошо. Побратимов токму не забывай. Заезжай, как время придет пиво варить». «Не забуду». Они поднялись к облюбованной Андреем светелке, где холоп уже успел выставить изрядное количество снеди и 5 бутылок мальвазии. «Ну, княже, славную ты службу сослужил. По труду и награда. За государя нашего выпить предлагаю, что справедливость верно понимает». Боярин, держа в руке открытую бутылку, шарил взглядом по столу. Зверев рассмеялся и бухнулся на сундук. Разумеется, собираясь в разоренный боярами шуйскими дом, Иван Юрьевич позаботился обо всем, и о вине, и о закуске. Не вспомнил только о посуде.